Нет, мы никогда не сможем получить эту удивительную вещь. Никогда, никогда. Мы ее никогда не получим, так как наших карманных денег не хватит на эту покупку. Шура и Эдуард сидели в детской, и их так занимала мысль об этой удивительной вещи, что маленький Вильям напрасно предлагал с ними играть. А еще меньшая Луиза, как ни старалась обратить на себя внимание Шуры, в конце концов разразилась громким плачем и ушла из детской. Но так как двое не обращали ни на кого внимания и в ответ на их требования только тяжело вздыхали, то на это обратила, наконец, внимание их няня и спросила: «Что с вами, детки милые?» «Мы никогда не сможем столько скопить!» «Что вы не сможете скопить?» «Мы тебе расскажем, нянюшка, но ты никому об этом не должна говорить, слышишь? Никому!» «Знаешь, няня, в одном магазине по высокой улице есть удивительный волшебный фонарь, и мы очень бы хотели иметь его. Но подумай только, он стоит 3 рубля, а мы вдвоем собрали только 1 рубль. Хоть плачь, еще никогда у нас не было такой красивой вещи, как этот волшебный фонарь. И мы очень хотели бы, чтобы он был у нас. Но подумай только, как это обидно!» «Красивее ничего нет!» «И вот когда в комнате было бы совсем темно, мы бы заставили по стенам прохаживаться разные фигуры великанов, лилипутов и, словом, все, что захотели бы, мы могли бы вмиг показать». «Ну откуда взять деньги? Я, наверное, попрошу у дедушки». «А почему вы не хотите попросить свою маму?» «Потому что мама сказала, что раз она нам купила лошадь-качалку, а теперь у нас долгое время не будет новых игрушек. Ну, может быть, еще найдется выход. Пойдем, Эдуард, пойдем к маме». В этот момент звонок возвестил об ужине. Наскоро убрав разбросанные игрушки, все направились в столовую. Но пока мы еще не пойдем за ними, потому что вам интересно, конечно, знать кое-что о героях рассказа. Семейство Зайбель жили уже очень давно в одном прекрасном городе. Шура была из 5 детей старшая. Ей исполнилось 11 лет. Родители имели красивый дом с садом. Дети же имели столько игрушек и такие разнообразные, каких вы, может быть, еще и не видели. Но все эти прелести не могли удовлетворить их маленькие сердечки. Как и многие ей подобные, Шура имела свои капризы, если что было не по ней. Но под руководством доброй любящей мамы она поняла, как зло ее сердце, и желала быть всегда послушной и приветливой. Эдуард был добродушным мальчиком, но иногда, по мнению няни, слишком стремительным и буйным. Маринка была малоростом и слаба здоровьем. Она не любила шумные игры, могла долго и молча сидеть где-нибудь в уголке и мечтательно глядеть перед собой, но временами бывала очень своевольна и упряма. Еще в семье были Вильям и Анюта. Но они были еще малы для игр, и поэтому играли всегда только вдвоем. Вот какие были юные обитатели этого дома. Они напоминали сад, в котором сорная трава все время грозит размножиться, но в котором Ласковая садовница старательно выкорчевывает бурьян и высевает вместо нее хорошие семена. И этой садовницей была мать детей. Она знала Господа Иисуса, и ей было отрадно воспитывать малышей в строгой дисциплине и слушаться Господа. Воспитывала она их в страхе Господнем и ежедневно молилась о них. Какое счастье иметь такую маму! Отец и мать сидели уже за столом. Они сразу заметили, что двое старших чем-то подавлены. И едва только мама дала им повод высказаться, как их страстное желание обладать волшебным фонарем вылилось наружу и перестало быть тайной. Что нам делать? Как поступить? Вы, детки, уже слышали, что пока подарков не получите. Папа и я больше ничего вам не можем купить. Хотелось бы, чтобы вы как и с игрушками, так и с деньгами обходились очень благоразумно. Если вы так сделаете, то из своих собственных копилок сможете оплатить волшебный фонарь через некоторое время. Но тогда, само собой разумеется, что вы в течение месяца должны будете отказаться от всех видов лакомств. Если у вас будет волшебный фонарь, то я и папа придем в вашу комнату посмотреть на диковинку. Но, мама, если мы должны ждать целый месяц, то волшебный фонарь продадут, и тогда наша экономия напрасна. Эдуард положил на стол свой бутерброд и напряженно, с видимой боязнью, ждал ответа матери. «По этому поводу вам нечего беспокоиться. Когда вы соберете 3 рубля, то я возьму на себя обязательство достать вам волшебный фонарь, если вы еще будете хотеть его». «Конечно, мы и тогда будем хотеть его! Не правда ли, Эдуард?» После ужина дети побежали в свою комнату и произвели точный расчет. У каждого из детей была своя копилка. Еще раз они тщательно проверили свои копилки и, о счастье, во всех копилках нашелся 1 рубль. Дедушка давал каждому в копилку еженедельно 5 копеек. Так что надежда на покупку волшебного фонаря была реальной. В течение 1 месяца он должен стать их собственностью. Дни приходили и уходили. Но двое детей только и говорили о волшебном фонаре. Особенно Эдуард наполнил свою маленькую кудрявую головку пестрыми цифрами. Он представлял, как копейки превращаются в крупные монеты, а крупные монеты превращаются в рубли. Учительница жаловалась, что мальчик 2 раза во время урока писал не те буквы. И на Шуру она жаловалась, что та во всех словах, где попадалась буква «Ф», видела фонарь и всюду писала это слово. Наконец, наступила первая суббота, и еженедельный подарок дедушки исчез в копилках детей. Конечно, дети почувствовали себя уже ближе к цели, и их глаза сияли от радости и счастья. Для взрослых обитателей дома представлялось большой радостью, что следующим днем было воскресенье. Следовательно, деньги оставались в копилках, и их не трогали. А то взрослым давно надоел звон беспрерывно пересчитываемых монет. Но так как шел дождь, и земля основательно промокла, то дети вынуждены были остаться дома. И поэтому они пришли к матери с просьбой рассказать им воскресный рассказ. Мама, расскажи нам какой-нибудь интересный рассказ. Только большой и красивый. Она посадила Вильяма на колени, двое меньших уселись на полу, а Эдуард и Шура подвинули ближе свои стулья, и мама начала рассказывать. В темной улице большого фабричного города жил один маленький мальчик. Он почти целый день был предоставлен самому себе, так как мать его должна была зарабатывать свой дневной хлеб, а отец совершенно не заботился о своем малыше, и бедный Томас не имел почти никаких занятий и не знал никакого удовольствия в жизни. Хотя он уже и перешагнул 8-й год, но не знал еще ни одной буквы, так как никто не приходил к нему, чтобы учить его читать и писать, а слабое здоровье не позволяло ему ходить в школу. Отчего это произошло, никто не знал, но бедный Томас был парализован и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Каждое утро мать его умывала, одевала, садила на стул, ноги ставила на колоду, чтобы они отдыхали, и уходила на работу. Бедный мальчик сидел целый день у окна. Когда он печальными глазами смотрел на узкую улицу и видел других 8-летних соседских мальчиков, бегущих в школу, то не замечал бледные лица и оборванную одежду. Он только с завистью думал об их счастье и радости. Единственным удовольствием Томаса было наблюдать за тучками на небе. Но он не знал, что находится за тучками. Иногда только его мать говорила: «Там покой». Часами он думал о том, что это, собственно, значит «покой». Иногда он ставил себе вопросы, на которые не получал ответы. Сможет ли он там, за тучками, двигать руками и ногами? Таким образом для него проходил день за днем. Постепенно он привык к своему положению и проживал свои дни в горьком равнодушии. Но вот случилось нечто необычное в его жизни, что произвело в нем совершенную перемену. Был дождливый день, когда Томас сидел по обыкновению в темной комнате. Его ухо прислушивалось к шуму дождя, и он с нетерпением ожидал возвращения матери. И вот он услышал скрип на старой гнилой лестнице, ведущей в их маленькое жилище. Что бы это было? И опять заскрипело. Это не была быстрая походка матери, но и не тяжелые шаги отца. Медленно и тихо приближался шорох. Затем последовал тихий стук в полуоткрытую дверь. И в следующее мгновение глаза мальчика испуганно устремились в лицо дамы, вошедшей в комнату, которая с приветливым лицом подошла к столу бедного малыша. «Бедный маленький мальчик, ты ли маленький Томас?» спросила она с большим сочувствием. «Да». «Твоя мама работает сегодня в моем доме. И так как она рассказала мне, что ты дома остаешься один-одинешенек, то я скорее пришла тебя проведать. Не бойся, мой маленький мальчик такого же возраста, как ты. Но он, слава богу, здоровый и сильный. Он может бегать и играть? Да, он это может. А в школу он ходит? Нет, он учится дома. Парализованный мальчик опустил голову на грудь и заплакал. Незнакомка ласково положила ему руку на голову и сочувственно посмотрела в его бледное лицо. А ты хотел бы научиться читать, мой маленький Томас? О, да, я бы очень хотел. Я бы тогда смог книжку прочитать. Хорошо, тогда я стану с тобой заниматься. Я завтра опять приду и принесу тебе книгу. Ну скажи мне, дитя, у тебя болит что-нибудь? Да. Знаешь ли, Томас, кто тебя создал и кто тебе послал твою болезнь и боли? Мальчик сделал большие глаза, и все лицо выразило удивление и полнейшее недоумение. Мама говорит, что корм сделал меня таким слабым. Бедный мальчик! С жалостью произнесла дама. Вслед за тем она ему рассказала, что Бог есть Творец всего, что Он создал и его, и всех людей, что Господь Иисус, Сын Божий, сошел с неба, чтобы очистить людей от их грехов, а также и для того, чтобы и его взять на небо, где нет ни боли, ни болезней. Жаль, что вы не видели, как маленький Томас жадно слушал эти слова. Его застенчивость пропадала все больше и больше. Еще никогда его ухо не слышало ничего подобного сему. И новость, сказанная ему, так приковала его внимание к словам, что он забыл свои страдания, свое горе, да, кажется, забыл и мать на данную минуту. Наконец дама ушла, дав обещание завтра еще больше ему все рассказать. Маленький Томас остался опять один в темной комнате. Но теперь она ему уже не казалась такой темной, как раньше, ибо слова чужой дамы зародили в его бедном сердце какой-то луч, который вмиг осветил всю его печальную обстановку. Бог меня создал. Господь Иисус хочет нажать на небо. Шептал он и при этом чувствовал себя таким радостным, счастливым, но не знал почему. Как он ждал теперь маму, чтобы ей все рассказать. Долгое время дама посещала маленького Томаса. Она принесла обещанную книгу, и занятия начались. Больше всего она говорила с Томасом о спасении его души. Ему казалось это так удивительно, что великий Бог, который создал небо и землю, отдал своего сына из-за такого маленького ничтожного мальчика умереть за его грехи и взять потом на небо. Но хотя он этого и не мог понять, мысль об этом наполняла его сердце такой радостью, что, несмотря на сильные боли, слезы радости часто появлялись у него на глазах. И я уверена, что он при этом думал о своем злом сердце. Потому что, когда Дух Божий озарит сердце своим светом, тогда и восьмилетний мальчик может узнать и почувствовать, что он большой грешник, хотя он и был разбит параличем и не мог бегать и играть с другими детками. Но мой рассказ затянулся дольше, чем я думала, Я вам теперь только коротко расскажу, как дело обстоит с маленьким Томасом. Дама однажды привела с собой врача. Тот осмотрел мальчика и сказал, что есть средство лечения больного ребенка. И это средство – употребление теплых морских ванн. В нашей стране существует город у моря, где устроен санаторий для больных детей. Но там надо побыть целый месяц. И сумма, нужная для лечения, превышает все заработки матери Томаса. Кроме того, нужны деньги еще и на дорогу. Напрасно бедная женщина будет изнурять себя работой и отказывать себе во всем. Ее заработков так и не хватит. Желание послать больное дитя на берег моря останется, к сожалению, только желанием, если не придет помощь с какой-либо другой стороны. Дети долго молчали. Трогательный рассказ матери вызвал всевозможные мысли и волнения в их сердцах. Кто этот маленький Томас? Где он живет? Наконец, молчание прервала Шура. Мама, мама, где живет бедный маленький Томас? Знаешь ли ты его? На ее глазах блестели слезы. Это был сын нашей уборщицы. Тогда, наверное, ты та дама? Ты его посещала? Почему же ты его не пошлешь в тот город, на морские ванны? У тебя ведь очень-очень много денег. О, мама, сделай это! Но, Шурочка, ты совсем забываешь, что у меня 5 детей, которым всегда что-нибудь нужно. Но теперь быстро ужинать. Может быть, мы и найдем выход, чтобы помочь маленькому больному. Спустя некоторое время двое наших маленьких друзей опять были в саду. Эдуард оживленно рассказывал о только что услышанном, но Шура молчала и задумчиво глядела на ярко освещенную улицу. Ее взгляд блуждал над домами, как бы отыскивая улицу, на которой жил бедный Томас. Вдруг внезапная, очень приятная мысль озарила ее. И эта мысль была... А если бы я дала бедному больному мальчику что-нибудь? Но ведь это невозможно. Все мои деньги и даже те, которые я ожидаю получить от дедушки в следующей неделе, уже предназначены для другой цели. Шура старалась изгнать промелькнувшую мысль и опять успокоиться. Но ее старания были напрасны. Мысль о больном мальчике, который не мог исполнить предписание врача, потому что у него не было средств, все больше и больше преследовала ее. Мне его очень жаль. Но вдруг еще одна мысль промелькнула в голове. Не предложить ли ему свою помощь? Но волшебный фонарь... В таких размышлениях закончился день. Подошел вечер. Она старалась уснуть, а сон как бы бежал от нее. Беспокойно она ворочалась в кровати, и когда, наконец, задремала, то ей снились тяжелые сны. Она видела себя, стоящей у бедной постели маленького Томаса. Она пристально смотрела в его бледное лицо и вдруг вздрогнула и проснулась. прошло еще 2 дня. И кто бы мог этому поверить, Шура совсем забыла о бедном Томасе. Была среда. И так как дети в среду после обеда не занимались, поэтому мама разрешила им пойти с няней на высокую улицу. Само собой разумеется, что их первый визит был в магазин, где на витрине в окне стоял волшебный фонарь и ждал своего покупателя. В страстном ожидании взоры детей устремились на предмет их самых горячих пожеланий. Что происходило вокруг них на улице, они не видели и не слышали. Наконец няня напомнила им, что пора идти домой. С тяжелым сердцем они последовали за ней. В эту минуту мимо них прошла бедная одетая женщина. При виде детей она вдруг остановилась и, обратясь к няне, сказала: «Как хорошо, что я вас встретила! Будьте так добры, скажите своей хозяйке, что моему маленькому Томасу с каждым днем делается хуже, и что он очень хочет увидеть добрую даму еще раз». «Как? Маленький Томас?» «Да, девочка, его зовут Томас». «Разве дело так плохо? Мне его очень жаль. Вы его мать, не так ли?» «Да, он мой сын. Ах, он быстрыми шагами идет навстречу вечности. Он мой единственный ребенок. Без него мне ничего не мило на этой земле». «Бедная эта женщина». «Ладно, идем. Идем, Шура, мама сама ей поможет». Бедная женщина вытерла слезы, попрощалась с детьми и быстро пошла домой. Долго смотрела Шура вслед печальной незнакомки. И опять она вспомнила о бедном маленьком мальчике. Ей стало тяжело на душе. Она с сожалением подумала о печали бедной матери и о страданиях больного Томаса. И в то же время она думала о диковинке там, в окне магазина. Что ей было делать? Эдуард чувствовал большое желание говорить с сестрой о волшебном фонаре. Да и в сердце Шуры слишком глубокие корни пустила надежда поскорее обладать этой игрушкой. Так что другие мысли оттеснились на задний план. Скоро Томас и его страдальческая жизнь были опять забыты. И едва они переступили порог родительского дома, как Шура с Эдуардом побежали к матери, и Эдуард закричал: «Мама, мама, скорее иди сюда! Фонарь еще не продан! Осталось 2 недели, он будет наш!» Шура некоторое время молчала. В присутствии матери она опять вспомнила о бедном Томасе и сказала: «О, как бы я желала сделать что-нибудь для этих бедных людей! Если бы я имела больше денег! Мама, мы только что встретили нашу уборщицу, и она сказала няне, что ее Томасу стало хуже. О, мама! Разве ты не можешь помочь этим бедным людям? Разве ты не можешь послать больного мальчика на море? Если бы папа дал мне немного денег, я бы тогда могла помочь». «Постой, Шурочка, не будь так быстра. Я сделаю все, что смогу. Но твоя помощь не будет иметь никакой цены, если ты не хочешь отдать то, что тебе для этой цели подарят. Помните ли вы, что мы вчера вечером читали? А ты, Эдуард, кто дал нам прекрасный пример, которому мы должны последовать?» «Господь Иисус». «И что должен делать тот, кто хочет следовать за ним?» Тут должен отречься от тебя. Хорошо, Шурочка. Я думаю, что ты знаешь, как это надо понимать. Господь Иисус ходил всюду и делал много добра людям. Он помогал всем. Но чтобы так поступать, ему надо было отречься от самого себя. Сколько трудностей у него было. Он отказался от небесной славы и пришел на нашу бедную землю, которая ему ничего другого не дала, как крест. И вот теперь подумайте, что вы можете сделать хорошего бедному больному мальчику? Разве вы из любви к нему не можете пожертвовать тем, что вы так хотите? И опять докучливая мысль промелькнула в голове маленькой Шуры. Если бы я имела больше денег, если хоть немного денег взять, то покупка волшебного фонаря едва ли состоится. А вообще, к чему все время заниматься этим вопросом? Пускай мама поможет, если захочет. Разве я не могу отказаться от волшебного фонаря и подарить эти деньги бедному Томасу? Но что скажет Эдуард? Какое это было для него разочарование? Так она извиняла себя и осуждала других. О, бедное детское сердце! В то время, как она старалась заставить молчать свою совесть, все ярче и яснее слышался голос. «Доброохотно дающего любит Бог». 2 Коринфянам 9:7. Как часто она решала в своем сердце следовать за Господом Иисусом, и вот здесь представился удобный случай. Но как опечален будет Эдуард, если она возьмет свою часть денег? На мгновение ей стало спокойно. Она пошла спать. Но между тем, как все дети сладко спали, сон и сегодня бежал от нее. Все настойчивее стучало в ее душе. Доброохотно дающего любит Бог. Образ Господа Иисуса, который и ради нее все оставил и пошел на крест, ясно был начертан перед ее глазами. Она бы охотно последовала за ним, но это нельзя было сделать без отвержения себя, а отвергнуть себя у нее не было сил. Сегодня Шура проснулась вместе с первыми петухами. Первой мыслью опять был больной Томас. Все ее старания освободиться от той мысли были бесполезны. Но как обидится Эдуард, если я возьму хоть немного денег? Беспрерывно девочка думала о беспомощном состоянии бедного мальчика. И вдруг несколько раз она громко себе сказала: «Да, я должна дать ему мои деньги. О, Боже, дай мне силы поступить по Твоей воле. Помоги мне ради Иисуса». Милая Шура, ты сказала, я должна, и поэтому у тебя нет силы долг исполнить. Бог любит доброохотно дающего. Борьба в ее душе все обострялась. Она вполне узнала благосклонную волю Божию, но ей не хватало силы исполнить эту волю. Наконец, она слегка приподнялась на кровати, закрыла лицо обеими руками и прошептала: «Я должна отдать ему мои деньги. О, Боже, помоги мне ради Иисуса!» Вслед за тем она погрузилась в глубокое размышление. Девочка как будто слышала свою мать, говорящую следующие слова: «Откажись от игрушки, отвергни себя». Опять ей в голову пришла мысль об Эдуарде, об ее подружках, которые знали, что они собирают деньги на покупку волшебного фонаря. Все будут тогда над ней смеяться. Еще раз она сложила ручки, и мысли ее вознеслись к тому, кто уже и ей, такой еще юной, открылся как спаситель грешников. И когда она перестала молиться, то почувствовала, что победила себя. Решение отдать накопленные деньги бедному Томасу было непоколебимо твердым. Как долго тянулось время до момента, когда она могла оставить постель и одеться. Как она хотела поговорить об этом с Эдуардом. Но когда наступило долгожданное время, и Эдуард сказал ей: «Доброе утро, Фура». «Да не совсем то оно и доброе». Вся храбрость ее исчезла. Она откладывала разговор с одного момента на другой. Прошел завтрак, начались занятия с учительницей. Час проходил за часом, а удобного случая для разговора так и не было. Но чем больше Шура оттягивала объявление своего решения, тем труднее ей становилось. В конце занятий была прочитана глава из Слова Божия, а именно из Деяний апостолов, где в конце встретилось место. Шура прочитала его. «Блаженней давать, нежели принимать». Деяние 20:35. Естественно, эти слова были для Шуры особо важны, и мужество, и радость вернулись к ней. По окончанию урока она попросила брата пойти с нею в сад, так как она должна ему что-то особенное сообщить. «Это новая игра?» «Нет, нет, Эдуард, это совсем что-то другое». «Ну что же это?» «Это касается волшебного фонаря». «О, я с радостью с тобой пойду. Может быть, мы его раньше получим?» «Нет, не раньше. Пойдем, ты там все узнаешь». С этими словами они побежали вглубь сада. «Ну, говори, что ты хочешь сказать». «Ах, Эдуард, я думаю, что это тебе не понравится». «Не говори много лишнего. Что случилось, что мне не понравится?» «Не понравится то, что я тебе сейчас скажу. Но ты сначала скажи мне, Эдуард, ты ничего не хотел бы сделать для бедного Томаса?» «Конечно, хочу. Но ты же знаешь, я ничего для него не могу сделать. Я не понимаю, зачем ты много раз об этом спрашиваешь?» «И все-таки мы могли бы кое-что сделать, если бы... Мы ведь охотно хотели купить волшебный фонарь». «Конечно. Но при чем тут Томас?» «Ты не мог бы отказаться от него, Эдуард?» «Отказаться? Почему? Разве ты не хочешь купить фонарь? Это, наверное, все такие девочки». «Я, конечно, хочу фонарь, Эдуард. Но еще больше я хочу помочь бедному, больному Томасу. О, дорогой Эдуард, разве ты ничего не хочешь сделать для него? Я охотно дам свои деньги бедному мальчику. Пожалуйста, не сердись, Эдуард. Потому что... Что, потому что ты хочешь свои деньги отдать Томасу? Послушай, из-за этого ничего не выйдет. Ты мне обещала, а теперь хочешь отдать деньги другому? Нет, я этого не понимаю. Но, милый Эдуард, не думай, что я тебя не люблю. Мне и так больно, что я свои деньги иначе должна израсходовать. Но когда я думаю о несчастной матери, о ее больном ребенке, то чувствую, что должна им помочь. Ах, Эдуард, как бы я хотела, чтобы ты немного об этом подумал. Откажемся от волшебного фонаря и поможем больному мальчику. Он так страдает. О, как обрадуется его бедная мать, когда мы ей принесем свои деньги. Сделай же это, милый Эдуард. С этими словами Шура доверчиво положила руку на плечо брата, но тот ее отбросил. Все его радостные ожидания вмиг были разрушены. Мрачно он потупил взгляд на землю. Послушай, ты мне обещала! Эдуард, как ты можешь быть таким жестоким? Подумай только! Бедный, парализованный мальчик сидит целый день в своей комнате, и у него нет никаких игрушек, а в то время у нас их много. Шура, ты портишь всю мою радость, и наши друзья будут над нами смеяться. Я этого не выдержу. Но подумай только, как обрадуется бедный Томас, когда он на наши деньги сможет поехать на море. Теперь его щеки такие бледные, а доктор говорил, что морские ванны ему помогут. Неужели ты не хочешь помочь ему? Я должна это сделать, я иначе не могу поступить. Согласись со мною, не сердись на меня, Эдуард. И еще раз она положила свою руку на плечо брата и с такой любовью и нежностью взглянула на него, что ему стало неудобно отклонить ее руку. Шура заметила, что в нем происходила борьба, но это длилось недолго. Слезы чуть выступили на его глазах, и он сдавленным голосом произнес: «Ах, Шура, мне очень тяжело отказаться от фонаря. Я так надеялся получить его». Шура как будто боялась, что Эдуард неправильно поймет ее слова. Эдуард ничего не сказал, но зашагал к дому. Вдруг он обернулся и сказал: «Ну, не будем больше об этом говорить. Я тоже хочу отдать мои деньги бедному Томасу. А ты думаешь, мама обрадуется или нет?» «Конечно! А думала ли ты о том, что мы этим доставляем радость Господу Иисусу?» «Конечно! Пойдем маме расскажем, что мы хотим сделать». Какой счастливой чувствовала себя Шура! Эдуард все-таки был хорошим мальчиком. Ей казалось, что лучшего брата, чем Эдуард, в мире не бывает. В припрыжку они весело добежали до комнаты матери и нашли ее там одну. Шура дала знак брату, чтобы он говорил первый. Но Эдуард, боясь, что все будет поставлено ему в счет, сказал: «Мама, Шура хочет помочь бедному Томасу и я. Ты нам разрешаешь?» «Каким способом вы хотите ему помочь?» «О, мама, волшебный фонарь!» «Ну и что же с волшебным фонарем? Мы думаем, что наши деньги помогут отправить Томаса на море. Но, милые детки, вы это серьезно обдумали? Конечно, мама! Мы охотно откажемся от волшебного фонаря, если можем помочь Томасу нашими деньгами. Но только хватит ли их? Мои дорогие дети, вы сделали меня очень счастливой. Идите, садитесь сюда и скажите, сколько денег вы собрали? Если нам дедушка сегодня еще добавит, то у нас будет 2 рубля с мелочью. Этого достаточно, мама? Это небольшая сумма, но она поможет содержать Томаса в санатории. Милые детки, вы не представляете, как обрадуется мама Томаса, да и сам мальчик тоже. А я очень счастлива, что вы сумели отрешиться от себя. Как я жалела, дети, что вас не было со мной. Как бы я хотела, чтобы вы видели Томаса, когда я ему сказала, что вы решились послать его на море. То его лицо стало совсем веселым, и он не мог ни слова выговорить от радости. А мать его сказала со слезами на глазах: «Бог да благословит дорогих детей». Но, мама, мы же не можем за все заплатить нашими деньгами. Конечно, не можете, мои милые. Но я и отец договорились, что если найдутся друзья, которые оплатят содержание больного, то остальные расходы мы берем на себя. И эти друзья — вы. Эдуард молниеносно исчез из комнаты и в следующее мгновение вернулся с копилкой, которую и опорожнил на колени матери. Мама поцеловала детей и ушла из комнаты. Вскоре после этого оба были опять в саду. Как они были счастливы и как весело играли! Знаешь, Шура, это лучи волшебного фонаря. Ты не можешь себе представить, как я счастлива! Время их сегодня так быстро пролетело, что они удивились, когда мама пришла звать их домой, потому что уже вечерело. Шура теперь в действительности почувствовала, что давать блаженнее, нежели принимать. И она еще острее это почувствовала неделю спустя, когда она, Эдуард и мама поехали на вокзал провожать маленького Томаса и его маму. Неужели вы это делаете только из-за меня? Нет, мы это делаем потому, что так хочет Господь Иисус. И потому что мне самой доставляет это радость. И мне тоже. С каким счастьем улыбнулся им больной Томас. Вот паровоз пустил пар, и поезд тронулся. Еще раз кивнул головой Эдуард на прощание больному Томасу. А мальчик со слезами на глазах размахивал маленьким белым платочком. Долго стояли дети на перроне, махая руками вслед уходящему поезду. следовала за другой, пока не исполнился месяц. Дети часто получали известие, что маленькому Томасу очень полезен морской воздух. И опять проходила неделя за неделей, пока не прошел и второй месяц. Тогда поезд привез Томаса обратно домой. Морской воздух и ванны ему очень помогли. Конечно, о полном исцелении не приходилось и думать. Но он мог теперь немного шевелить руками и в дальнейшем мог зарабатывать плетением вещей из соломы. Ни Шура, ни Эдуард не думали больше о волшебном фонаре. Они сделали открытия, которые на всю жизнь остались в памяти. С тех пор прошло много лет. Дети выросли. Давно уже оба оставили родительский кров и оба обосновались вдали от своей родины. Жили они очень благословенно. Однажды они получили сообщение, что их старый друг Томас умер, и что в последние минуты своей жизни он часто говорил о доброй даме, которая направила к Спасителю грешников, и о ее маленьких детях, которые, чтобы ему помочь, отвергли самих себя, как говорил Спаситель. После того, как Шура с Эдуардом прочитали это письмо, они сделали вывод, что блажение давать, нежели принимать. Они хорошо усвоили этот библейский стих 2 Коринфянам 9:7. Доброохотно дающего любит Бог. Ребята, а вы его усвоили сегодня? Давайте еще раз повторим наш новый золотой стих 2 Коринфянам 9:7. Доброохотно дающего любит Бог.